Глава 14. Я сидела на обсидианово-черном алтаре, обняв колени и раскачиваясь из стороны в сторону. Как же больно было осознавать потерю единственного мужчины, который заставлял мое сердце биться сильнее. И не от страха, как было всегда, а от совершенно противоположного чувства. «Дан, Данчик, пожалуйста, вернись!» Вновь и вновь шептала я сквозь слезы, но мольбы оставались без ответа. Сколько так просидела, не знаю. Может, час, может, больше. Шевелиться не хотелось. С каждой минутой, проведенной в одиночестве, меня все больше охватывала апатия. А надежда увидеть того, кто неожиданно стал так дорог, таяла. Внезапно перед алтарем взметнулся черный вихрь. Я испуганно вскрикнула, но тотчас замерла, не в силах поверить собственным глазам. В душе мгновенно вспыхнуло ликование. Рядом стоял Дан. Опомнившись, я в мгновение ока слетела с алтаря и бросилась ему навстречу. «Дан! Дан!» Я бездумно повторяла его имя, больше всего в этот момент боясь, что он вновь может исчезнуть. Однако едва столкнулась с тяжелым взглядом, испуганно вздрогнула и замолчала. Глаза Дана чернели бездонными провалами, из глубины которых на меня смотрела клубящаяся тьма. Смотрела жадно, оценивающе, словно бы готовясь попробовать на вкус. А в следующее мгновение на меня обрушилась давящая тяжесть ауры, вспыхнувший вокруг темного мага. Да так, что коленки подкосились. В тот же миг сильные руки подняли меня и прижали к мускулистому телу, а губы обожгло пьянящим поцелуем. И страх как-то разом отступил, уступая место страсти, огненной волной, вскипевшей в крови. Она сожгла без остатка все сомнения и комплексы, оставляя лишь одно единственное желание — принадлежать этому мужчине. Одежду с меня Дан сорвал практически мгновенно. А сразу после этого я ощутила спиной холод каменного алтаря. Впрочем, мысли об алтаре тотчас вытеснили его губы. Дан покрывал мое тело жадными поцелуями, так что кожа буквально горела от его прикосновений и ласк. Когда Дан успел раздеться сам, я даже не заметила. Очнулась лишь в тот момент, как он навис надо мной, позволяя разглядеть рельеф мышц и бархатистую загорелую кожу. Остатки моего смущения начисто смело желанием прижаться к разгоряченному мужскому телу. Я даже губу закусила, чтобы не застонать. Руки своевольно скользнули ему на плечи, но Дан тотчас перехватил их за запястье и поднял над головой, прижимая к холодному камню. Я оказалась в плену, в ловушке, без возможности сопротивляться уверенным, дразнящим, ласкающим поцелуям. Да я и не хотела сопротивляться. Наоборот, сама тянулась за его губами, выгибалась в ответ, требуя еще и еще. Внезапно Дан поднял голову, и я снова встретилась взглядом с горящей тьмой его глаз. Она жаждала, неистовствовала, требуя получить желаемое. Но теперь я, распаленная, ни о чем ином и думать не могла. Я хотела этого не меньше. Однако Дан медлил. Склонившись надо мной, он тихо, хрипло прошептал в губы: «Скажи, что хочешь этого. Сама. Скажи «да», Лара». Разве я могла отказать? «Да! Да!» Собственный стон послышался словно откуда-то со стороны. Дан рванулся вперед, и меня обожгло болью проникновения. На доли секунды я словно протрезвела от страсти, почувствовав холод и твердость камня, на котором лежала, и боль, разливающуюся внизу живота. Но уже через мгновение не стало ни боли, ни холода, Только жар его тела, шепот на неизвестном языке, уверенные ритмичные движения, заставляющие плавиться все мое существо. Движения Дана становились быстрее, и с каждой секундой я ощущала, как нарастает и нарастает тягучая волна наслаждения, поднимается, накрывая меня с головой и заполняя сумасшедшим наслаждением каждую клеточку тела. Я вскрикнула. Одновременно из груди Дана раздался глухой рык, и он, тяжело дыша, упал, прижимая меня к черному алтарю. Сердце гулко стучало, отдаваясь где-то в висках. Частое прерывистое дыхание никак не получалось успокоить. Да и не хотелось. Я каждой клеточкой тела впитывала запах Дана, находясь в какой-то эйфории. Только через пару минут, немного придя в себя, я осознала, что лежу на жутко неудобной холодной каменюке, да еще и полупридавленная сверху, немаленьким таким мужчиной. Тело ныло. Я поерзала, ненавязчиво намекая Дану, что желательно бы сменить положение на более удобное. «Извини, солнечная моя», — шепнул тот, быстро перекатываясь на бок, подтягивая и прижимая меня к себе. А мне, пожалуй, нравится такое прозвище. Да еще и таким низким, с хрипотцой голосом озвученное. Пока я млела, Дан запустил руку в мои волосы и пропустил сквозь пальцы, перебирая, вытягивая их. Приятно. Внезапно я поняла, что волосы стали ощутимо длиннее. Вот прямо совсем ощутимо. Буквально на глазах короткая стрижка превращалась в темную гриву длиной ниже плеч. «Ты чего творишь? Колдун, блин!» — ошарашенно охнула я. «Так тебе намного лучше», — с довольной улыбкой сообщил Дан. «Лучше? Да я за эту стрижку знаешь, сколько заплати?» Возмущение прервали его губы, жаркие и настойчивые. А когда ни о чем другом я уже и не думала, Дан отстранился и с неожиданной серьезностью в голосе произнес: «К демонам стрижки! Не нужно себя уродовать! Ходи, красавица, и спокойно! Я вполне способен защитить свою женщину!» У меня аж дыхание перехватило. Не выразить словами весь калейдоскоп эмоций, которые я в этот момент ощутила. Изумление, неверие собственным ушам и какое-то звенящее, искрящееся безудержное счастье. Я не просто нужна для защиты. Я нравлюсь. Меня на самом деле считают красавицей и... Черт побери, я ведь, получается, замужем. От осознания сего факта откуда-то вылезла очнувшаяся стеснительность. Замужество само по себе весьма волнительная штука. А уж если приплюсовать то, как проходил процесс, без одежды, на алтаре, по телу от смущения пробежали запоздалые мурашки. Замерзла? По-своему отреагировал Дан. «После таких активных упражнений, да рядом с такой печкой, как ты?» «Замерзла», не моргнув и глазом, соврала я. И, встав с алтаря, полезла в сумку искать, чтобы надеть. Вытащив первый попавшийся комплект нижнего белья, по иронии, тот самый, кружевной, цвета спелой вишни, натянула трусики и стала застегивать бюст. «Лара!» Я выпрямилась и обернулась. Дан смотрел на меня абсолютно черными глазами, и я буквально кожей ощутила волну шедшего от него жара. «Дан, что такое? У тебя взгляд какой-то бешеный!» Я осеклась, заметив причину и сама. Возбуждение обнаженного мужчины трудно было не заметить. «Интересно, это он что же, из-за белья так отреагировал?» Решив проверить, я хитро улыбнулась и медленно повернулась сначала одним боком, потом другим. После чего полюбопытствовала. «Нравится?» «Лара!» — выдохнул Дан, резко поднялся и, рывком оказавшись рядом, подхватил меня на руки. «Эта каменюка холодная!» Сразу сообразив, чем все сейчас закончится, пискнула я. «На этот раз хочу быть сверху!» «Нет!» — рыкнули мне в ухо. Сразу вслед за этим вокруг вскружился темный вихрь, и мы упали на мягкую кровать. Я только и успела заметить темно-бордовый с золотыми кисточками балдахин, а потом зажмурилась от удовольствия, когда Дан начал целовать мое лицо. «Белье не рвать!» — только и простонала я и полностью отдалась во власть мужчины. Тот послушался, даже снимать ничего не стал, только сдвинул в сторону кружевную полоску, уверенным движением подался вперед, и я вновь потеряла себя. Много позже я лежала, уютно устроившись на плече Дана, и разглядывала просторную герцогскую спальню. Именно сюда, в родовой замок герцогов Арверийских, мы переместились с алтаря. Благо, колодец мрака, который теперь подчинялся Дану, настройке порталов больше не мешал, о чем мне и сообщили. Тяжелые гордины, такие же бордово-золотые, как балдахин, почти полностью закрывали высокое стрельчатое окно. На потолке висела тяжелая кованая люстра, а пол был устлан ковром с длинным ворсом. Мебели, несмотря на внушительные размеры спальни, было немного. Лишь небольшой туалетный столик, расположенный рядом с высоким зеркалом в золоченой раме. Пара мягких пуфов, комод и шкаф у дальней стены. Выглядела она строго, но безупречно. Стены спальни были обшиты панелями из красного дерева. И что самое удивительное, несмотря на золоченые элементы, в комнате не наблюдалось никаких предметов декора. Ни ваз, ни статуэток. Ни единой, даже самой маленькой картины. Дорого, лаконично, строго. Пожалуй, в этом и был весь Дан. В спальне были две двери. По аналогии с покоями, выделенными мне в полуночном замке, я логично предположила, что одна из них должна вести в ванную. Ванную, кстати, неплохо было бы и посетить, но чуть позже. Слишком лениво. Спать, несмотря на все произошедшее, не хотелось. Да и Дан не закрывал глаз. Просто лежал рядом и неспешно перебирал мои волосы. Это было невероятно приятно. А главное, я наконец-то чувствовала себя абсолютно спокойной, уверенной и защищенной. Все позади. Рядом удивительный и уже родной мужчина. Что еще нужно? Лично мне ничего. Пожалуй, я бы могла лежать так вечно. Внезапно Дан замер. Потом пробормотал что-то неразборчивое и явно недоброе, и резко поднялся. «Что случилось? От моего спокойствия разом не осталось и следа. У нас гости», — коротко ответил он. «Кто?» «Чувствую несколько светлых порталов. Так что встреча будет не самой приятной». «Светлые?» От одной мысли о том, что к нам пожаловал Аскенвальд со своими лишенцами, я мигом подорвалась с кровати. «А ты куда?» — удивился Дан, когда я уже натягивала выуженные из сумки джинсы. Хорошо, хоть даже несмотря на вспыхнувшую страсть, мой вновь обретенный муж переместил нас сюда вместе с вещами. «С тобой!» — не отвлекаясь от процесса, сообщила я очевидное. «Лара, лучше останься. Отдохни, ванну прими. Кой демон тебе эти разборки? Со мной ничего не случится. Благодаря тебе от светлой магии я защищен не хуже Линнелера. Да и сила колодца мрака тоже не праздничный крендель». «Нет уж», — категорично буркнула я. «Пойдем вместе. Хочу посмотреть в наглые лица этих светлых извращенцев». Дан хмыкнул, но дальше уговаривать меня не стал. Лишь констатировал. «Упрямая девчонка». В ответ я лишь улыбнулась. А спустя минуту мы уже выходили в сумеречный коридор. выглядел он точь-в-точь, как обитель Линнелера в полуночном замке. Различие было лишь в картинах, которые здесь изображали Дана и его русоволосых предков. Но особо я свой новый дом не разглядывала. В голове витали не самые добрые мысли о предстоящей встрече и о том, что нас ждет после нее. Конечно, Дан был абсолютно уверен в своих силах, и чувствовалось, это не бравада. Но меня все равно терзали сомнения. На добросердечность светлых я не рассчитывала ни разу. Это не в их характере. Зато попробовать убить нас с Даном в первую же секунду – вполне вероятный вариант. И мои ожидания оправдались. Стоило спуститься в холл, как в нас ударили сразу 4 яркие молнии. Правда, столкнувшись с защитой Дана, тотчас распались на сотни искр, не причинив нам никакого вреда. «Я полагаю, вежливости в искристой обители не учат», — холодно проговорил маг, глядя на 4 закутанных в белые балахоны светлых во главе с Аскенвальдом. «Ты особо опасный преступник! О какой еще вежливости может идти речь?» — проговорил тот. «Ты приговорен к смерти!» «И она тоже!» — прошипела Марьяна. Одна из белых фигур откинула капюшон. И я увидела бывшую подругу. Меня аж передернуло. В ее глазах горела жажда убийства. Моего убийства. Судя по ее виду, эта лишенка еще и над телом моим не прочь была бы поглумиться. Неожиданно Дан притянул меня за талию ближе к себе. «Выбирай выражение, разговаривая с герцогиней». И это был голос того самого темного мага, который когда-то буквально выставил меня на улицу из дома подруги. По телу прокатилась волна мурашек. Секундное молчание и шок Марьяны закончились буквально взрывом. «Ах ты, потаскуха! Как ты могла? Я на тебя столько времени потратила! Они же сволочи! Они нас убивают!» — заорала Марьяна. Глаза светлой полыхнули, и в меня сорвалась очередная молния. Правда, благодаря щиту Дана тут же рассеялась. Зато моя злость только увеличилась. «Пока меня пытаешься убить только ты, стерва! Все мозги со своими лишенцами потеряла!» — крикнула я в ответ и выпустила по светлой лишенке свой коронный взрывающийся шарик. Вреда он ей, к сожалению, тоже не причинил. Но полыхнул и громыхнул знатно. «Дура!» — окончательно взбеленилась Марьяна и рванулась ко мне с явным желанием банально вцепиться в волосы. Впрочем, я и сама не против была сейчас ей макияж подправить. Уж слишком много по счетам накопилось. Поэтому охотно ринулась навстречу. Но тут же была перехвачена Даном за талию. А в следующий миг Марьяну окутала черная дымка, и та потеряла способность двигаться. «Аскенвальд, угомони свою истеричку, иначе я ее лично размажу по полу!» — процедил вот сейчас уж точно не Дан, а герцог Арверийский, взбешенный герцог. Однако ответить светлейший старейшина не успел, поскольку в этот момент рядом раздался бесцветный голос принца Линнелера. «Смотрю, веселье тут в полном разгаре». Отвлекшись от созерцания ненормальной подружки, я увидела и самого Дейнатара. Его высочество был, как и всегда, безэмоционален. Только в черных, без радужек глазах проскальзывало что-то жуткое. Все внимание присутствующих моментально переключилась на него. «Аскенвальд, думаю, не стоит устраивать здесь мясорубку», — произнес Линнелер. «Тем более в данном случае преимущество не на вашей стороне». «Так вы все-таки поддерживаете Данелиона?» — мгновенно возмутился старейшина. «Он же преступник!» «Я никого не поддерживаю», — холодно отрезал принц. Я лишь констатирую очевидный факт. Данелион находится под светлой защитой и владеет темным источником. Полагаю, не в ваших интересах нагнетать отношения. Если, конечно, вы не хотите развязать очередную войну на уничтожение. Аскинвальд сердито прищурился, но от высказывания очередных поспешных обвинений все же удержался. Видимо, переваривал информацию и прикидывал реальную расстановку сил. И, судя по всему, Линелир оказался прав. Эта самая расстановка была не в пользу светлых, ибо постепенно лицо старейшины становилось все более угрюмым. Заметив эти перемены, принц вновь взял слово и вкрадчиво произнес: «А теперь, когда вы все осознали, предлагаю всем успокоиться и начать решать проблему конструктивно». Дан согласно кивнул. Аскинвальд на этот раз тоже не воспротивился, признавая поражение. «Освободите Марьяну, Данелион!» — хмуро попросил он. «Я ручаюсь, она больше не оскорбит вашу... жену!» Последнее слово старейшина едва не выплюнул. Однако я решила не обращать на это внимания. В конце концов, его любовь мне нафиг не сдалась. Дан не стал упорствовать. И через секунду злая, как черт, Марьяна обрела свободу. Но теперь даже не дернулась в мою сторону. Хотя взгляд, которым она меня наградила, был полон жгучей ненависти. «И что вы предлагаете, ваше высочество?» Посмотрел Аскинвальд на Линелера. «Заключить пакт о ненападении». «С преступником международного масштаба?» «С человеком, который избавил нас от неприятного воздействия неподконтрольного темного источника», поправил принц. «Избавил от потенциальной опасности множества людей и предоставил для обитания многие, считавшиеся ранее недоступными и негодными для разработки земли, и тем самым полностью реабилитировал себя в глазах общественности». Аскинвальд недовольно поджал губы и какое-то время размышлял. Хотя, как по мне, у него просто не было выбора. Дан теперь неуязвим для них. «Хорошо. И когда состоится подписание?» Наконец уточнил старейшина. «Да хоть сейчас. Зачем откладывать? Тем более я уже подготовил стандартный договор и с удовольствием выступлю в качестве его гаранта». Протянул принц и, словно фокусник, достал из внутреннего кармана несколько скрученных плотных листов бумаги. «Какая, однако, предусмотрительность!» Глядя на это, Аскинвальд аж скривился. Дураком старейшина не был, поэтому сразу понял, что подобное развитие ситуации Линелир планировал заранее. Однако возмущаться по-прежнему не решился. Лишь первым ознакомился с документом, после чего передал его Дану. Тот быстро пробежался по убористым строчкам и заключил: «Меня все устраивает». «Нас тоже!» — со злостью процедил старейшина. «Тогда не будете ли так любезны, господа, его заверить?» Еще одно изящное движение, и в руках Линелира заблестела тонкая длинная игла. Дан взял ее первым и, проколов палец, молча оставил на бумаге несколько капель крови. Аскинвальд же сопроводил свою подпись недовольным комментарием. «А вам все крови подавай, Линелир!» «Только ради всеобщего блага», — откликнулся тот таким равнодушным тоном, что даже я поняла, на чье-либо благо, кроме собственного, принцу глубоко наплевать. Едва бумаги вновь оказались у него, Линелир быстро свернул их в трубочку и удовлетворенно добавил: «Теперь я, пожалуй, откланяюсь. Как гарант возьму на себя миссию мира и оповещу остальные королевства об этом договоре». «С родственничков своих начни, будь любезен», — тут же добавил Дан. «А то мы тут недавно с Арданелиром столкнулись и... В общем, повторять не хотелось бы». В обычно непроницаемом взгляде Линнелера на мгновение мелькнуло веселье. Готова была поспорить. Принц уже каким-то образом разузнал подробности стычки. И наоборот, был бы не против, чтобы его собрата еще разок потрепали. Впрочем, отказывать Дану он не стал. Согласно кивнул и простился. «Всего наилучшего!» После чего воздух перед Линнелером подернулся дымкой, и он, шагнув в личный портал, исчез. Не стали задерживаться и светлые маги. Даже не прощаясь, они дружно расчертили перед собой символы перехода и исчезли в сверкающих вспышках. Огромный холл опустел. Я облегченно вздохнула, посмотрела на Дана и неуверенно уточнила. «Все?» «Все», — подтвердил тот. Потом неожиданно подхватил меня на руки, крепко поцеловал и закружил по холлу. «Все, Ларка! И все просто замечательно!» «Ай!» — от неожиданности взвизгнула я. «Отпусти! Голова же закружится!» Но Дан только рассмеялся в ответ, даже и не подумав остановиться. А я вдруг почувствовала, насколько он был в этот момент счастлив. Казалось, ему вообще от мира больше ничего не нужно. И радость передалась мне, наполняя, растекаясь теплой волной, заставляя забыть обо всем. Вернул нас в реальность звук чеканных приближающихся шагов и легкий скрип больших дверей в конце холла. Я было занервничала, но, видя, что Дан не беспокоится, тоже расслабилась. И на вошедшего уставилась уже с интересом. На пороге возник сухощавый мужчина лет 60, с сединой на висках. В строгом темно-синем костюме с белоснежным кружевным жабо, с церемониальной золотой тростью и толстой золотой цепью с медальоном-гербом на шее. «Натуральный дворецкий», — мелькнула мысль. Догадка оказалась верной. Мужчина чинно поклонился и хорошо поставленным тоном вопросил. «Ваша светлость желает отужинать?» «Более чем, Гарольд!» Отпуская меня на пол, бодро откликнулся Дан. «Как я понимаю, у вас праздник? В таком случае распоряжусь подать золотой комплект посуды и заменить вино на более подходящее торжеству», выдал дворецкий, после чего коротко поклонился и вышел. На миг мне даже показалось, что он такой же мертвяк, как и Гретхель у Линнелера. Уж больно безэмоциональным этот Гарольд выглядел. Не удивился, что хозяин внезапно прибыл черт-те откуда, после долгого отсутствия, да не один. А за ним еще, вон, толпа следом, агрессивно настроенная, подвалила. «Слушай», — я с подозрением смотрела мужчине вслед, — «он точно не зомби?» «Нет», — заверил Дан и усмехнулся. «Просто слишком много повидал за свою жизнь». «Хочешь сказать, на тебя не в первый раз вот так в собственном доме нападают?» Я с подозрением прищурилась. «И, кстати, о нападениях. Светлые так просто сюда переместились. А если в следующий раз какой-нибудь псих попадет прямо в спальню?» «Ну, вообще-то на остальной части замка установлена хорошая защита. Перемещение чужакам разрешены только сюда, так что напасть внезапно где-либо, кроме этого холла, весьма проблематично», — успокоил Дан. «Это уже лучше», — я улыбнулась. «Ладно, черт с ними, со всеми. Надеюсь, больше гостей сегодня не будет, и можно спокойно пойти и поужинать». «Пошли», — одобрил это решение Дан, подхватывая меня под руку. «Сам проголодался дико». Мы развернулись к большим двустворчатым дверям, за которыми не так давно скрылся дворецкий. Но в то же мгновение воздух перед нами замерцал, являя Ашарис. «Приветик!» Богиня оглядела нас с самым счастливым выражением на лице и захлопала в ладоши. Я так за вас обоих рада! Так рада, что пришла лично поздравить!» «Спасибо», — поблагодарила я. Дан же только головой покачал и произнес. «Ты ведь знала, что так все и будет!» «Я?» — весьма натурально изумилась Шер. «Да брось! Откуда?» «Я, конечно, предполагала и надеялась, но не более того. Я ведь не прорицательница, а всего лишь маленькая богиня-покровительница Гашар. Не забыл? Кстати, не хочешь тут себе для охраны и компании парочку приютить? Они у меня послушные, кусачие, зубы, во! А питания требуют не так и много». «Благодарю за предложение. Не откажусь», — согласился Дан с усмешкой. Видно было, что заверением Ашарис по поводу ничего не знания он не поверил. «Вот и славненько, вот и ладненько». Шер, впрочем, предпочла это недоверие демонстративно не замечать. «Замечательно, что у вас все получилось! Детки прилетят послезавтра. Твоя восточная башня, думаю, вполне им подойдет. Подготовь 4-5 быков на первый день. А дальше...» «Погоди, каких быков?» — нахмурился Дан. «И сколько?» «Обычных, с рогами и копытами». Шер мило улыбнулась. 5 штучек». «В день?» «Ну да, а что?» «А твои с...» Дан едва не сорвался на мат, но удержался. «Твои гашары не лопнут?» «Ой, тебе что, для молодых растущих организмов чуть-чуть быков жалко?» Захлопала Ашари с ресничками. «Подумаешь, у них ведь стресс после перелета будет. И вообще, знаешь, я побежала. Дела божественные и все такое». «Шер!» «Кстати, твою жену в спальне подарок ждет. Удачки! Чмоки-чмоки!» Пропела та и исчезла. «Нет, это ж надо!» — зло выдохнул Дан. «Обалденная, блин, покровительница! Еще и троглодитов своих мне на шею повесила!» Напоминать о том, что он сам принял такое предложение, я благоразумно не стала. Вместо этого с интересом уточнила. «А что она там о подарке сказала?» «Хочешь посмотреть?» — понимающе хмыкнул он. «Конечно, хочу!» — подтвердила я. «За пару минут ведь ужин не остынет!» Противиться Дан, разумеется, не стал. Мы вновь поднялись в спальню. И на кровати действительно обнаружили объемный сверток, завернутый в блестящую упаковочную бумагу. Точь в точь, как в моем мире. Даже странно. Сверток был перевязан голубой лентой, под которую подсунули какую-то записку. Вытащив и развернув ее, я прочитала написанное аккуратным с вензельками почерком. «Еще раз приветик. Ларочка, я, конечно, в твоем мире не ходок. Там у вас другие боги заправляют. Но мне немножко помогли и доставили сюда одну несправедливо забытую тобою вещь. Думаю, Данелион ее оценит. P.S. Данелион, снабди жену украшениями. Не дело это, герцогине без драгоценностей ходить. А тебе не напомнить? Так ты, балбес, и не задумаешься. P.P.S. Всего вам обоим наилучшего. Шер». Едва прочитав записку, я тут же сцепилась в сверток. «Неужели это...» «Да, за упаковочной бумагой было мое платье. То самое, дымчато-серебристое, купленное в моем мире и оставленное за ненадобностью на вешалке. Каким образом и кто мог помочь доставить его Ашарис из моей квартиры, я понятия не имела. Но была этому незнакомцу безумно благодарна. Ведь, кроме прочего, у меня был повод надеть его прямо сейчас. К ужину!» «Подождешь немного?» — попросила я, и, даже не дожидаясь ответа, стала стягивать джинсы и расстегивать рубашку. А вот платье надевала неспешно. Ткань приятно скользила по коже, и я почти физически чувствовала, как вместе с нарядом по моему телу скользит взгляд Дана. И это оказалось неожиданно приятно. Я наслаждалась этими новыми ощущениями. На какие-то мгновения даже закралась крамольная мысль отодвинуть праздничный ужин и снова ощутить объятия мужа. Вернуться в то расслабленное состояние, из которого выдернул визит светлых. А уж когда Дан подошел, решив лично застегнуть молнию, и горячие руки скользнули вдоль позвоночника... В общем, удержалась я с большим трудом. И неохотно, сделав пару шагов назад, крутнулась перед ним, демонстрируя наряд. Наградой стал мигом почерневший взгляд. «Нравится?» — полюбопытствовала я, больше из желания услышать похвалу вслух, чем действительно нуждаясь в подтверждении. «Ты красавица!» — хрипло выдохнул Дан. «Солнечная красавица! Подожди немного, сейчас вернусь!» И буквально вылетел из спальни, оставив меня аж пылать от смущения. «И куда он сбежал, интересно?» Долго ответа ждать не пришлось. Вернулся Дан буквально через несколько минут с большой плоской шкатулкой из темного дерева в руках. Щелкнув замком, откинул крышку и молча протянул шкатулку мне. А я, увидев ее содержимое, тихо ахнула. Внутри, на белом бархате, сверкая множеством бриллиантовых искорок и золотистыми слезами крупных цитринов, лежала самая настоящая парюра. Да, полный комплект. Из ожерелья, серег, кольца, браслета и диадемы. Офигеть! У меня аж дар речи от такой красоты пропал. И дыхание перехватило. Оценив мою не совсем адекватную реакцию, Дан хмыкнул. И, взяв меня за руку, подвел к зеркалу. После чего поставил шкатулку на туалетный столик и начал по одному вытаскивать украшения и надевать на все еще стоящую столбом меня, словно новогоднюю елку наряжал. Первой на мою голову водрузили диадему, словно сияющую солнечными лучиками. Следующим украшением стало ожерелье. Не слишком объемное, оно не мешало кулону солнышку, а скорее дополняла его, охватывая шею прозрачными золотистыми капельками. Опомнилась я, лишь когда Дан взял кольцо и ободок, увенчанный ограненным цитрином в россыпи бриллиантов, скользнул на безымянный палец. «Дан, это...» Словами свои эмоции я выразить не могла. «Они невероятно идут тебе, солнечная моя! И ты просто великолепно выглядишь!» — с улыбкой произнес Дан, одновременно защелкнув на руке браслет. «Серьги, надеюсь, ты все-таки наденешь сама!» Механически кивнула и подрагивающими руками кое-как нацепила сверкающую переливчатую красоту. И, оценив в зеркале окончательный результат, не выдержала. Резко повернулась и порывисто, сильно поцеловала мужа, вкладывая всю ту бурю чувств, которая сейчас бушевала во мне. Ответный поцелуй был настолько страстным, что я снова стала терять связь с реальностью. Но Дан неожиданно оторвался от моих губ и с усилием вдохнул. «Пойдем все-таки поужинаем». Я закусила губу, ибо ужину предпочла бы сейчас совсем другое. Но мысленно себя одернула и послушно положила руку на галантно предложенный локоть. Все-таки мы действительно давно нормально не ели, и нечего организм мучить. До столовой шли не торопясь. Попутно Дан устроил небольшую экскурсию, рассказав, где его кабинет, где библиотека, где комнаты для возможных гостей. Через окна я даже успела полюбоваться на пике заснеженных гор и раскинувшийся где-то внизу город и огромный залив. Как оказалось, замок Дана располагался на возвышении у скал. Тут, по его словам, проще держать оборону в случае нападения. У дверей столовой нас встречал слуга. При нашем приближении он поклонился и распахнул массивные деревянные створки. В просторном помещении, оформленном в золотисто-бежевых тонах, нас ждали несколько мужчин в простых черных камзолах и женщины в строгих серых платьях и белых передниках. Чуть в стороне стоял дворецкий. Когда мы переступили порог, они в одновременном приветствии почтительно склонили головы. Я сглотнула. Слишком уж неуютно и непривычно это было. Адан повел рукой, разрешая прислуге выпрямиться, и обратился к людям. «Герцогиня Лариса, моя супруга, отныне полноправная хозяйка замка. Служите ей так же, как мне». «Да, ваша светлость!» — дружно прозвучало в ответ. И я неожиданно почувствовала непреодолимое желание куда-нибудь сбежать и спрятаться. «Ну какая из меня герцогиня? Зачем мне какая-то там прислуга?» Как человеку, выросшему совершенно в другом обществе, мне было дико неловко и неудобно. Как можно приказывать людям, большинство из которых старше тебя? Черт, кажется, я начинаю завидовать Лене. У них с Линнелером прислуга зомби, и таких морально-этических проблем не стоит. Впрочем, долго предаваться смущению мне не дали. Дан провел меня к накрытому на две персоны большому столу. Один из слуг сноровисто отодвинул стул. «Спасибо», — тихо выдохнула я, повинуясь врожденной вежливости, и уставилась на новую проблему. «Золотой сервиз». Дворецкий не шутил, когда говорил про него. На белоснежных тарелках был золотистый цветочный орнамент, а по каемке хрустальных граненых бокалов змеился сверкающий узор. Более того, столовые приборы, которых было как-то слишком много, оказались и вовсе полностью отлиты из золота. Красиво, не спорю. Обалденно красиво, даже я бы сказала. Но, черт возьми, я смотрела на все это великолепие и понятия не имела, за какую ложку-вилку хвататься. И просто физически чувствовала приближение позора перед прислугой. Желание поужинать стремительно таяло. Когда нам подали первые холодные закуски, я затравленно посмотрела на Дана. Тот подхватил крайнюю двузубую вилку. Я повторила его маневр. «Лар, расслабься», — неожиданно проговорил Дан. «Ты дома». Я вздохнула и вполголоса промямлила. «Но все равно хотелось бы соответствовать». «Успеешь, научишься и можешь спрашивать все, что интересно или непонятно. Постепенно втянешься». Послала мужу благодарную улыбку и залюбовалась им. Просто не верилось, что я замужем за этим мужчиной. Вообще во все происходящее не верилось. Поймав мой взгляд, Дан вопросительно заломил бровь. «Не могу привыкнуть к мысли, что вышла замуж», — сообщила я, попутно пытаясь сама себя убедить, что это не сон и не фантазия больного мозга. Дан мои слова воспринял по-своему и слегка нахмурился. «Извини», — произнес он, — «я понимаю, что это не совсем то, что ты ожидала и хотела бы. Но обещаю, официальную церемонию мы тоже проведем. Просто нужно немного подождать. За один день ее не организуешь. Масштабы не позволяют. По городам необходимо еще новость объявить и подготовиться к торжествам». «Города?» Я опешила. Нет, стремление Дана устроить мне праздник я оценила. И даже обрадовалась такой заботе. Хотя и не настаивала бы сама. Но вот последние слова напрягали. «Какие города? Какие торжества?» «Лара, только в моем герцогстве 5 городов, не считая мелких поселений», — огорошил Дан. «А с учетом связей рода Арверийского с королевским родом и нынешних союзных отношений. Такое событие и мимо всего Сумеречного Королевства не пройдет. Слава богу, я кусочек канапе проглотить успела. После этой новости нафиг подавилась бы стопроцентно. «Но зачем все это надо?» — выдавила я. «Как зачем? Необходимо представить тебя обществу и заверить наш союз формально». «А без этого никак?» «Увы», — подтвердил Дан. «Мы слишком популярные персоны, чтобы спокойно провести обряд темного бракосочетания и дальше жить. Да и титул обязывает. Думаю, после церемонии придется еще поездить с официальными визитами по соседним королевствам, как минимум. А уж к Дементодону Сумеречному и не один раз. От таких планов у меня в горле окончательно пересохло». «Не переживай, это еще не скоро», — успокоил Дан. «На подготовку месяц потребуется, как минимум. За это время успеешь освоиться». «Освоиться? Да я даже не знаю, с чего начинать». Выдохнула я и глотнула морса. «Ну, начни хотя бы с замка», — подсказал Дан и хитро прищурился. «Как полноправная хозяйка, можешь все здесь осмотреть. И если что-то не понравится, изменить по своему вкусу». «Я жила в двухкомнатной квартире с дядей. Что меня может не устроить в замке?» — нервно хихикнула я. «Мне вот больше интересно научиться еще что-нибудь колдовать. А то мой шарик мало что может. А в защите я вообще профан. Да и мой основной дар — целительство — тоже надо развивать». «Я смогу обеспечить тебе любую защиту», — мгновенно нахмурился Дан. «Ты можешь, верю. Но мне тоже хочется что-то уметь и самой. Да и вообще... «Тебе же в итоге спокойнее бы было», — отметила я. Дан в задумчивости покрутил в пальцах очередную, на этот раз четырехзубую вилку, а потом согласно кивнул. «Ладно, ты и права. Базовые пособия по управлению магической энергией, думаю, тебе и наши подойдут. А насчет специфических? В Искристую обитель, сама понимаешь, хода нет». «Но я попробую что-нибудь придумать. С Линнелером пообщаюсь. В конце концов, у него жена в такой же ситуации». «Спасибо!» — довольно пискнула я и добавила. «И с Леной хотелось бы еще пообщаться, раз уж мы так обе влипли. Думаю, она мне тоже многое сможет подсказать». «А говорила, не знаешь, чем заняться». По-доброму подначил Дан. Я улыбнулась, понимая, что уж в ближайшее время скучать здесь не буду. И занятая приятными мыслями о предстоящих занятиях, больше о вилках не думала. Может, и упустила что-то, но никто меня не упрекал. Да и вообще, в конечном счете я не глупая. Найду книжку, изучу и пойму, что тут для чего предназначено. Немного растерялась я лишь под конец ужина, когда дворецкий уточнил, что я изволила бы получить на завтрак. Даже какое-то время честно пыталась представить, что могу захотеть съесть, чем немало повеселила Дана. Но в результате честно призналась, что если все будет так же вкусно, как и сейчас, то мне все равно. Когда мы покинули столовую, Дан неожиданно подхватил меня на руки. Его дыхание коснулось обнаженной кожи в декольте, и меня снова опалило жаром. Я облизнула пересохшие губы, которые буквально ныли от жажды поцелуя. Заметив это, Дан резко ускорился. Не успела я опомниться, как оказалась в ванной. Той самой, которая примыкала к нашей спальне. Кто-то уже позаботился наполнить маленький бассейн и взбить в нем ароматную пену. На небольшом столике у стены стояли сладости и пара бокалов. И я поняла, что купаться в одиночестве мне не доведется. Щеки разом вспыхнули. Дан осторожно поставил меня на ноги и начал медленно, с каким-то предвкушением расстегивать молнию. Его пальцы легко скользили по позвоночнику, отчего по коже разбегались возбужденные мурашки. Дыхание сбилось, а когда ажурный комплект присоединился к платью и вместо рук обнаженной кожи коснулись его губы, я невольно застонала. И опять, как оказалось, пропустила момент, когда муж избавился от одежды. Потому что теперь меня прижимали к обнаженному горячему телу. Я чувствовала его желание и сердцебиение. Было невыразимо приятно от того, что наша близость действует на Дана так же, как и на меня. Он вновь подхватил меня на руки и опустил в бассейн, сам погрузившись следом. «Дан, украшение!» «Оставь!» — тихо шепнул Дан. «Хочу, чтобы они были на тебе». А потом его губы начали ласкать шею, плечи, грудь, и я забыла и об украшениях, и обо всем на свете. Просто тянулась к Дану, наслаждалась каждым движением наших тел, каждым поцелуем, которые мы дарили друг другу. Я полностью отдалась своим чувствам, потеряв свой разум и счет во времени. И когда наслаждение достигло пика, с губ вместе со стоном сорвалось: «Я люблю тебя! Я тебя люблю!» Его руки дрогнули и сжали меня сильнее. «Лара!» — хрипло прошептал Дан. «Невероятная моя! Солнечная!» Так же бережно меня, разомлевшую и усталую, вытащили из ванной, после чего высушили и отнесли на кровать. Остатки адреналина ушли, усталость окончательно взяла верх, и я почувствовала, что самым натуральным образом отключаюсь. Даже когда Дан устроился рядом, прижал к себе и поцеловал в висок, смогла отреагировать на это лишь невнятным мурлыканьем. И уже проваливаясь в теплый и уютный полумрак, я услышала тихое: «Отдыхай, любимая. Спи». Следующие дни полетели с сумасшедшей скоростью и в постоянных делах. Сначала Дан встречался с королем Сумеречного королевства. Все-таки, как-никак, а он считался его вассалом. Правда, до этого момента. После долгих переговоров и не без помощи Линнеллера, земли герцогства и все прилегающие к колодцу мрака окончательно перешли к Дану. А как иначе-то? Все равно больше управлять ими никто не смог бы. Зато взамен от Дана было получено обещание не замышлять ничего плохого против сумеречников. В общем, король натуральным образом откупился и обезопасил себя от опасного соседа как мог. Потом настал черед множества деловых контактов. Необходимо было налаживать связи, как политические, так и торговые. Ведь многие гектары земли вокруг колодца мрака теперь стали безопасными и годными для заселения. Конечно, на месте самого темного источника все еще наблюдались темные всплески, но они были ограничены по мощности и дальности. Да и Дан всегда мог их усмирить. Или я. Да-да, буквально уже на третьи сутки, едва разобравшись с основными проблемами, Дан потащил меня к колодцу тренироваться в той самой нейтрализации. Зачем? А затем, что здесь наш будущий дом, солнечная моя, обрадовал он. После чего выдал целую лекцию по безопасности, запечатыванию и сохранению власти над столь важным стратегическим объектом, как темный источник. Была ли я этому рада? Ну, поначалу была. Точнее, самой-то мне было все равно, где жить. Даже родовой замок более чем устраивал после маленькой квартирки. Так что я просто радовалась за Дана и его успех. Радовалась ровно до того момента, пока Лена не прислала мне неофициальный свадебный подарок. Вроде как до официального повода Еще как минимум месяц ждать надо. Пока подготовка к церемонии бракосочетания пройдет. Пока еще какие-то формальности. Короче, вернувшись из колодца мрака, я обнаружила записку с наилучшими пожеланиями и большую увесистую коробку. И когда я ее вскрыла, поняла, насколько попала. В блестящую упаковочную бумагу оказался завернут здоровущий четырехтомник по дворцовому этикету. «О, весьма кстати!» — заглядывая через плечо, оценил подарок Дан. «Кстати!» — жалобно выдавила я. «Да это же... Да мне их за всю жизнь не выучить! Я быстрее состарюсь и умру!» Сильные горячие руки уверенно обвили меня за талию и развернули так, что я практически уткнулась в грудь Дана. Родной, чуть терпковатый запах и жар его тела мгновенно вытеснили из головы все неприятные мысли, заставляя сердце забиться чаще. Одна из его рук привычно скользнула выше и зарылась в моих волосах, оттягивая их назад. Я послушно подняла голову и столкнулась с довольным прищуром карих глаз. «А вот об этом не беспокойся», — склоняясь к моим губам, прошептал Дан. «Жить ты будешь очень долго, солнечная моя. Я об этом позабочусь».